Доброй ночи. Ух, эти сказки. Наверное, устали от них. Конечно же, в программе «Серебряные нити» взрослые и солидные наши слушатели. Но что же делать? Где взрослым и солидным нашим радиослушателям найти надежду, если не в сказке? Пусть даже эта сказка грустная, как сказки замечательного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Я не буду его представлять сегодня. Наша программа старается не пропускать дни его рождения, поскольку это одновременно и международный день детской книги. Так уж повелось почти со времен Андерсена. И я надеюсь, что вы, несмотря на все беды и весь недостаток средств, в прошлую пятницу традиционно купили своим детям какую-нибудь, пусть маленькую, но очень красивую книжку или сказку Андерсена. Одной из них является сказка «Оля Лукоя». Она относится к числу, конечно же, сказок нравоучительных. И, если честно, несмотря на то, что сказку эту сейчас, как я только сегодня узнал, мне сказала наша сотрудница, что дочка вот у нее во втором классе, и как раз сейчас проходит эту сказку. Я даже себе не представляю. По-моему, ужасно обидно в нашей современной школе в год учителя проходить мимо, как всегда, сказку Андерсена. Да и сложно ее проходить, однако же, в 7 лет. Мне так кажется. Не знаю, каким будет ваше мнение, поскольку сегодня мне хотелось, как всегда, здесь в прямом эфире программы «Серебряные нити» поговорить. Поговорить об Андерсене, о его роли в наших душах и, конечно же, о роли в наших душах его очаровательной сказки в 7 главах, которая называется «Оля Лукоя». У нас остался в памяти только этот образ. В наших мультфильмах, в фильме «Снежная королева», который мы когда-то уже обсуждали, этот герой появлялся как рассказчик истории, ровно так же, как он появлялся в сказке Андерсена. Но кроме самого этого загадочного образа, и образ этот в нашем детстве, наверное, для каждого из вас играл какую-то свою удивительную сказочную роль. Так вот, кроме самого этого образа, есть еще сказка. Сказка в 7 маленьких, коротких главках. Может быть, среди наших радиослушателей есть кто-то, кто помнит или прочел эту сказку к сегодняшнему эфиру. И я думаю, что это будет самый лучший памятник Андерсену, что в далекой, почти неизвестной ему стране кто-то обсуждает, о чем же он написал. А написал он как раз о том, о чем сделаны наши души. Вот об этом разговор сегодня в прямом эфире по постоянному нашему телефону 495-956-1514. Этот телефон, где 495 код города Москвы, а 956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». По этому телефону мы сегодня обсуждаем образ Оли Лукоя, сказку и тот след, который они вместе с Андерсеном оставили в ваших душах. Ну, и в моей, конечно, тоже. 495-956-1514. Подбирать музыку к Андерсену — дело очень и очень непростое. Я почему-то вспомнил сегодня, что в один календарный день, не одновременно, конечно, но в один календарный день с Андерсеном родился другой, хорошо известный каждому русскому уху, сказочник грустный, сказочник, сквозь сказки которого точно так же как сквозь сказки Андерсона, сочатся слезы. Часто за днем рождения, тем более юбилеем Андерсона, мы забываем, естественно, его день рождения. Пусть сегодня восстановится справедливость. А вот уж насколько сходны или сходны эти сказочники в их общий день рождения, судить вам. Бананово-лимон Сингапур, ой, когда поет и плачет океан, и гонит под светительную лагу и дальний караван. Бананово-лимонным Сингапур, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмурь, тоскуете одна. Там, там, там, там, и нервно вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки семья, вы плачете и бета, что наша песня света, а сердце не согрето и в любви огня. И сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету. Вы плачете и бета, что песня не допета, что это где-то, где-то унесло и жду. Там, там, тай-ди-да-да, когда под ветром ловится банан, вы греете всю ночь на тонкой шкуре под головой обезьян. О, палавым и лунным Сингапур, запятками и кольцами звеня, магнолия в тропической лазури, вы любите меня. Там, там, тай-ди-да, ах, ты-ти-та-да, там, тай-да. Конечно же, одновременно с Андерсоном родился Александр Вертинский, человек, сквозь театральные декорации песенок которого все время, как у Андерсона, проглядывала смерть. И там же, этими театральными декорациями, она же и побеждалась. Но, впрочем, мы об Андерсоне, Оля Лукоя, сегодня у нас стоит главной темой обсуждения. Здравствуйте, Юлия. Юлия дозвонилась из Йошкар-Олы, поэтому попробуем пропустить ее вперед. Здравствуйте, уважаемый Александр и все слушатели «Серебряных нитей». Постараюсь быть краткой. Во-первых, я бы хотела поздравить... Краткой не обязательно. Во-первых, я хотела бы поздравить вас и всех, кто празднует, христианскими праздниками, Пасхой и Благовещением. Юль, я не успел, поскольку хотел вас дать вперед. Я, знаете, что хочу сказать? Наверное, это, ну, у нас же светская передача, тем не менее. Я хочу сказать, что Благовещение совершенно удивительно совпадает с нашей темой, поскольку, да, это явление деви, живого существа, которое предсказала ей будущее, да, чудесное будущее. И кто знает, может быть, это было как сон, а может быть, это было во сне. Спасибо большое, Юля, что вы вспомнили об этом. С праздником вас. Спасибо. Во-вторых, позвольте поблагодарить вас, Александр, за просто замечательную, красивую, увлекательную тему о картах Таро. Спасибо большое. За вашу прекрасную книгу «Таблетка от смерти». Юль, мне очень приятно, правда. Но все-таки вы помните сказку Оли Лукоя? Да. Я вообще обожаю сказки Андерсена, и Оли Лукоя одна из моих самых любимых. Может быть, потому что в ней имеет место гармония между тем, что часто называют язычеством, и христианством. Это как раз, эта сказка как раз как мое видение мира. Юля, а что в ней языческого? Для меня на самом деле ничего, но часто это называют язычеством. Ну, я так не думаю. В общем, Андерсен был глубоко верующим христианином. Сказки его все насквозь христианские. Жаль только, что в нашем советском детстве они все были вымараны. И как бы только сейчас можно спокойно читать их подлинные тексты. Но я-то хочу сказать, что языческое, конечно, есть. Языческое что? Собственно, главный герой Оли Лукоя. Да? А на самом деле, Александр Геннадьевич, извините, я вас перебью. Я считаю, что... Я как бы считаю себя христианкой, но тем не менее, например, я верю в домовых. Но я не считаю, что это как-то противоречит. И в этом можно сослаться также на Джона Рональда Руэлла Толкина, на «Сильмариллион». Согласен. Но, тем не менее, да, там будет такой замечательный в субботу сказки. Кто не помнит, сказка состоит из 7 дней. 7 дней, 7 историй. И в субботу там будет замечательный диалог Оли Лукоя с прадедушкой Ялмара. А Ялмар, так зовут главного героя сказки, которому Оли Лукоя рассказывает эти дивные истории маленькие. Так вот, Оли Лукоя там скажет прадедушке сам, да, спасибо, да, но я все-таки постарше тебя. И он там говорит, я про себя, старый язычник. Да, но это чтобы римляне, всем понятно было. Римляне и греки звали меня богом сновидением, гипнос и морфея имеются в виду. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться с большими и с малыми. Можешь дальше рассказывать сам. Юля Лукоя ушел, взяв под мышку свой зонтик. Да? Как бы поэтому, ну, вы правы абсолютно, конечно же, связь здесь есть. А что главное в христианской сказке? Алло. Ну, даже трудно так на самом деле сформулировать. Сейчас, наверное, не смогу. Не сможете. В любом случае, спасибо вам большое за то, что вы дозвонились. И спасибо, ну, правда, когда слышишь хорошее мнение, это, наверное, очень важно. Спасибо, Юля. Ну, замечательную совершенно маленькую историю про сказку нам рассказала наша постоянная радиослушательница Елена. Вот что. Здравствуйте. Разрешите немного. Тема очень хорошая. Наверное, Андерсен самый взрослый и обаятельный сказочник. У него произведения очень непростые, даже причудливые, как фигурки, украшавшие парусные суда. Наверное, чтобы его понять в полной мере, нужно знать датский эпос. Дни недели – это периоды нашей жизни, с их особенностями. По ним шагает проводник, волшебник Оля. Его одежда переливается всеми цветами, как наша жизнь. Понедельник – это наше детство, мы еще ничего не умеем, а надо спешить учиться. На дереве висит булка, где много-много изюма. Вторник, наша юность, плавание в безбрежном море под серебряными парусами. Все живое, удивительное, все наше. А какие-то лавинные солдатики отдают нам честь. Среда, мы ощущаем свою индивидуальность. Нам трудно с ней жить. Нам нужна чья-то помощь, тепло. А то заклюют. Четверг, жизнь измеряется количеством сала в норке. Она заставляет приспосабливаться. И мы путешествуем уже в наперстке, со совсем маленькими и незаметными. И примеряем на себя мундир оловянного солдатика, как все. Пятница. Нам хочется каких-то изменений в жизни. А мы уже устали, нам хочется крепко уснуть. И мил нам наш огород, где растут качные капусты, такие похожие друг на друга, как наши дни. Суббота. Уже не до сказок, так мало осталось времени. А надо навести порядок во всем, сложиться по местам, разобраться и почтить самое яркое и лучшее для нас. Звезды пускай светят. Воскресенье, как мало было в жизни сказок. За окном в черном плаще брат Оли, смерть. Но он не так страшен, особенно для тех, кто всю жизнь учился жить. Умереть — это как уснуть, а уснуть — это как умереть на время. Сны — это сказки, а сказки — это сны. Их расскажет брат Оля. Порадит в портретах, уж это точно знает. Спасибо, Елена из Москвы. Ну, и, наверное, все-таки, так как главное событие христианства — это воскресение, то главное событие сказки — это тоже воскресение. Это появление брата. Того, чего я, например, даже в юности боялся. А вот, наверное, появление этого брата смерти... Ну, действительно, какие же все-таки у нас учителя потрясающие в начальной школе, если они умеют это корректно детишкам объяснить. Но самое главное, что это христианский апофеоз сказки, потому что это родной брат Оля Лукоя, это смерть, и это смерть, которая, в общем, как ни странно, умеет прощать, и совсем не страшно, потому что она просто играет свою игру с послушными детьми и с непослушными детьми. И более того, сам образ этой смерти жутко похож на образ звездного неба, да, огромный черный плащ, который с серебристыми нашивками, который вьется у брата за плечами. Он как будто... все поглощает и продолжает ту самую игру со звездами, которую Ялмар и Оля Лукоя начали в субботу. Ну что ж, я попробую, ну просто в ответ замечательной Елениной последовательности рассказать некую свою. И, может быть, вовсе не зря Юля вспоминает то, что происходит в нашем радиотеатре «Фантазии», тренинг по картам Таро, поскольку это, если хотите, некое маленькое введение на основе скандинавского эпоса. В 7 главах. Понедельник – это детство. И это состояние, в котором Ялмар оказывается, собственно говоря, в раю. Правда? Там комнатные цветы превратились в большие деревья, ветви усеяны цветами, каждый цветок по красоте и запаху лучше розы. Вот. Но самое главное в этом раю, что в нем все получается как бы само, независимо совершенно от самого ребенка, чаще всего, конечно, усилиями не Бога вовсе, а родителей. Но здесь, в сказке, даже ненавистное правописание, оно тоже получается само. Да, пропись диктует Грифелю, Грифель рисует сам, и все они сами расставляются на тех линейках и местах, где они хотят стоять. Вот эта надежда на то, чтобы все случилось само, это и есть главная надежда детства, которую мы иногда проносим через всю жизнь. Ну, а во вторник, да, Оля Лукоя, который там у него была волшебная, замечательный образ, волшебная брызгалка, представляете? Это волшебную брызгалку Андерсона играют наши мальчишки и девчонки, которые так любят летом водные пистолеты и всевозможные брызгалки. Тоже, по-моему, игрушки уже выходящие из моды, они раздражают родителей. А ведь это волшебные брызгалки Оля Лукоя. Но вот этой волшебной брызгалкой он проводит Ялмара в его юность. Юность — это образ юности. Здесь лодка. Лодка, в которой плывет Ялмар. И в этой юности оно, это плавание абсолютно чудесное. И оно полно надежд, поскольку и маленькие эльфы на деревьях, и комары, и майские жуки. Все приветствуют Ялмара, все приветствуют его, провожают, восхищаются им. А по берегам реки стоят большие хрустальные мраморные дворцы, и на их балконах стоят принцессы. Принцессы все сплошь знакомые Ялмару девчонки. Вот, там дальше следует удивительно интересная такая вещь, которая, наверное, является главной особенностью юности. Вот послушайте, цитирую. Ялмар проплывает... Да, вот девчонки стоят, да? Значит, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Пряник, то бишь. Ялмар, проплывая мимо, слушайте внимательно, хватался за один конец пряника, а принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю. Ялмар побольше, видите, как здорово, а принцесса поменьше. А, ну и там дальше на часах принцы, которые все отдают Ялмару честь. В общем, короче говоря, он принц, которому достается больший кусок пряника. Ну, я прошу обратить внимание на главную особенность юности. Каждый тянет этот пряник к себе. То есть, как бы, общего пряника, собственно, быть еще не может. Все пытаются этот пряник разделить. И каждый считает, что ему должен достаться больший кусок этого пряника. Я когда читал, я так себе прямо и представлял, что как расстраиваются принцессы о том, что им достался меньший кусок, а Ялмару больший. Таковы надежды юности на то, что везде достанется больший кусок. Их просто надо узнать в самом себе. Для этого и сказка. Ну, а в среду там в этой истории лил дождь, и в ранней зрелости, в первой половине зрелости, Ялмар оказывается уже не на лодке, а на корабле. Корабль движется помедленнее и не так торжественно, но корабль этот служит для того, чтобы на нем беседовали птицы. Птицы, в общем, в сущности своей, как им и положено, беседуют о полетах. И это главная тема Андерсена. Он считал, что это главная тема жизни. И я вместе с ним считаю, что это главная тема жизни. Это спор прилетевшего на корабль аиста и уток. Аист рассказывал им про жаркую Африку, про пирамиды из страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую. Ну, не дурак ли он? Конечно, дурак, сказал индийский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал в одиночку думать о своей Африке. Ялмар там в конце запирает уток и говорит, завтра из вас сварят суп. Однако, в общем, из всех уток супа не сваришь, как объясняет ему Оля Лукоя. И это выбор. Самый главный выбор – отправиться в полет вслед за своими мечтами и надеждами. Или как бы остаться вполне... практичной, далеко не летающей уткой. Каждый делает этот выбор, и каждый делает его очень по-разному. Уж больно опасно быть длинноногим аистом среди уток, сообщает Андерсен. А что было в четверг? Наверное, давайте послушаем после песни другого нашего именинника. Тяжело таким, как я, отсталым папам. Подрастают дочки и сынки, и уже нас выбирают к лапам и текрить из нас. Вот, допустим, выскажешь суждение, может, ты всю жизнь над ним хотел. Им смешно, у них другое мнение. Ты, отец, ужасно русская. Вина мать, я в ногу, а дышка, это, так сказать, уже не в счет. Не могу же я, черт возьми, в припрыжку забегать на 200 лет вперед. Ну, конечно, спорить бесполезно, отвечать им тоже ни к чему. Но упрямо, кротко и любезно можно научить их кое-чему. Научить хотя бы не зазнаваться и своих отцов не презирать. Как-то с нашим возрастом считаться, как-то все же взрослых уважать. Их послушать, так они большие, могут целым миром управлять. Впрочем, замыслы у них такие, что, конечно, трудно возражать. Ну и надо, в общем, соглашаться. Отходить в сторонку и молчать. Как ты с этим возрастом считаешь? Как ты этих младших уважаешь? И боюсь я, что придется папам уступить насиженный престол. Все отдать бесцеремонным лапам и пойти учиться в комсомол. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. И я просто благодаря Юлии из Йошкар-Олы, я не могу удержаться и не поставить еще одну пленочку, которая чрезвычайно важна просто лично для меня, хотя к Андерсону никакого отношения не имеет. Уважаемый Александр Геннадьевич, и ваша прекрасная программа. Ваша книга «Таблетка от смерти» – это прорыв из сети ортодоксальной науки вперед. Ведь если мы будем идти тем путем, которым идем, нам никогда не найти и теологии, и лечения, ни онкозаболеваний, да и шизофрении тоже. Вспомните свой цикл Данте. Чтобы найти выход из дебри леса, нужен другой путь. Мысль о том, что внушение может изменять структуру молекул ДНК и влиять на наследственность, возникла у меня давно. Однако я психиатр и просто боялся ее высказать, иначе коллеги поставили бы мне диагноз. Ну а теперь, после другой вашей книги «Человек зависимый», я понимаю, что бояться-то мне, собственно, нечего. У психиатров такая работа. Всего вам доброго. Спасибо вам за ваши книги и ваши передачи. Семенов Александр Михайлович, психиатр. Спасибо большое, Александр Михайлович. Я думаю, что вы понимаете, насколько сложно и насколько редко приходится получать благодарность от коллег. Для меня это очень важный звонок. И самое главное в этом звонке, что так, как думают книги «Таблетка от смерти», «Человек зависимый», и так, как думал Андерсон, думаю, не я один, а многие мои коллеги. И это очень важно, Александр Михайлович, не только для меня, но и для наших слушателей, потому что если врачи хотя бы иногда, хотя бы для себя, захотят думать по-другому, думать с надеждой, то тогда и жизнь наших пациентов, наверное, улучшится, и мы сможем что-то вместе понять и в чем-то разобраться. Поэтому спасибо вам большое. И я просто скажу еще, что книжку «Таблетка от смерти. Человек зависимый» можно приобрести, по крайней мере, максимально дешево. И, насколько я знаю, в книжных магазинах они тоже есть. Но по нашему постоянному телефону. 495 этот телефон, 410-15-99. 495-410-15-99. Московский телефон, разумеется. Я хочу сказать, что там же, по этому же телефону, не бойтесь, пожалуйста, заказывать опорные конспекты. Это книжечка, которая, маленькая брошюрка, которая называется условно «Таро. Путешествие во внутреннюю реальность». Она издана только для слушателей радио России, в книжных магазинах ее не будет. Я считаю, как пароль такая, книжечка-пароль. Вот, и приобрести ее можно по тому же телефону 495-410-15-99. Я ее немножко задержал, но я виноват во всем, но на этой неделе все заказы будут выполнены, а тренинг по картам Таро только-только развивается, еще совсем не поздно. Поэтому я думаю, что если будет книжка и картинка карт перед глазами, все-таки легче будет вместе нам рассуждать и учиться понимать друг друга. Ну вот, а я, собственно говоря, продолжаю, поскольку остановились мы на эпизоде в четверг. Эпизод очень интересен, потому что это эпизод, я бы сказал, свадьбы и брака расчетливых мышек. Такой замечательный, выгодный брак. Правда, я думаю, что этот самый четверг — это как раз кризис 40-летнего возраста, и поэтому, хотя люди пытаются себе создать нору, вымазанную салом, но эта нора, она же, помните, мы много раз об этом говорили, она символ смерти и возрождения. Для того, чтобы измениться, надо сначала забраться обратно в мать, а потом родиться вновь. Древний, важнейший для человечества архетип смерти и возрождения здесь, конечно, играет свою роль. То есть мыши топчутся в этой вымазанной салом норе, и нора это очень похоже на реальность или на то, что мы пытаемся устроить из реальности. И очень хочется измениться, хочется что-то, чтобы было по-другому. Да, там написано: гости все пребывали да пребывали, мыши чуть не давили друг друга насмерть, а зал, как и коридор, был весь смазан салом, другого угощения и не надо было. Вот такая вот история о давке, о суете и о страстном желании выбраться из этой норы наружу, которую мы часто скрываем друг от друга. Ну, а в пятницу, наконец, происходит духовный бедбрак. Какая-то часть иллюзий уходит. Человек встречается либо со своей настоящей любовью, либо, что скорее и больше похоже на Андерсона, со своим внутренним партнером, с Гердой. И на свадьбе на этой молодые отказываются от угощения, не были сыты своей любовью. Это чисто духовные отношения и способность к ним, которая возникает в пятницу. В поздней зрелости, в преддверии старости, когда человек вдруг начинает понимать, что его иллюзии были связаны с тем, что он хотел представить своих партнеров, да и весь мир, как продолжение самого себя. Но теперь он видит, что это так, и встречается со своим внутренним партнером. И это и есть одеяние мистического или духовного брака. А и здесь же как бы идет продолжение разговора с птицами, о том, куда же ехать в путешествие. Да, этот вопрос очень часто немолодого возраста — посмотреть мир. Это самое главное. Но желанию любящей пары уехать, противостоит курица, которая все время объясняет, что вообще гораздо лучше на даче в деревне. Там есть песочная куча, цитирую, и там мы будем гулять в огороде с капустой. Вот, в субботу, суббота это такой удивительный день. Это день, когда нужно навести порядок, об этом говорила Елена. Но самое главное, это время, старость, когда возникает ощущение того, что звезды одновременно внутри тебя и вовне. Когда та самая голографическая вселенная, которая описана, ну, неуклюже, конечно, но описана в книжке «Таблетка от смерти», она вдруг ощущается как реальность. Ты вдруг понимаешь, что звезды можно снять с неба и почистить, как сделала это Оля Лукоя. Ну, а воскресенье мы как бы же уже обсудили в начале, что, наверное, полностью соответствует смыслу андерсоновской сказки, потому что это ведь кольцо, потому что 7 дней, как 7 нот, ведь закончится воскресенье, и потом снова будет понедельник, и Благовещение, так и хочется сказать мне. Снова будет Благовещение, снова все начнется сначала, возникнет новый круг. То же самое произойдет с 7 нотами, да, эти 7 дней, как 7 нот, и начнется снова новая октава. Жизнь возникнет вновь, и те, кто упал, и тем, кому рассказал страшные сказки, родной брат Оля Лукоя, брат по имени Смерть, они, в общем, упадут, поднимутся, отряхнутся, а дальше будет понедельник. Это цикл, это бесконечная спираль. И, может быть, этим циклом и бесконечной спиралью так прекрасно, бесконечно. Это маленькая и такая гармоничная сказка. Вообще, Андерсон, он, конечно, отчасти очень далеко, не обижайтесь, чуть-чуть математичен. Он вводит в бесконечную суету нашей жизни гармонию, моральное уравнение. Награда соответствует заслуге, возмездие, поступку, будущее отражает прошедшее. Все удерживается вместе этим блистательным андерсоновским, извините, законом сохранения душевного тепла. Вот в школе на уроке физики когда-то показывали такой опыт. На листе бумаги рассыпали железные опилки, а если снизу поднести к листу магнит, то с мгновенным шорохом бесформенная кучка складывается в правильный узор. Так вот, Андерсон – это такой магнит. Он подносит к суете жизни теплое человеческое сердце, и жизнь переигрывается заново. Каким-то усилием веры и тепла сказочник исправляет беспорядочный ход событий. И становится доктором, и становится добрым волшебником или хорошим психиатром, выписывающим надежный рецепт успокоительного, капли датского короля. Правда? И ни одна слезинка, говорит он, не прольется зря. Звезды можно протереть, вселенная человечна, страдание не бессмысленно. И сама жизнь – это спираль, и сказка с бесконечным продолжением. И смерть вовсе не страшна для тех, кто получил хорошие отметки по поведению. И в этом чудо Андерсона, в каком-то узаконивании мира, в том, что читаешь его и понимаешь, что есть справедливость и доброта, которая не имеет никакого отношения к той суете, которую мы пытаемся тут все устроить. Ну, что можно сказать в заключение? Конечно, я банален. Я вспоминаю, что есть у Андерсена еще одна история. Можно я закончу притчей? Это история про снеговика, который влюбился в печку, которая топилась в доме, и была видна снеговику через окно. Железная, красивая, на четырех ногах, с медным светящимся животом. Цитирую, снеговика вдруг охватило какое-то странное желание в нем, как будто зашевелилось что-то. Что-то такое на него нашло, чего он и сам не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговит. Ну, это, конечно же, страсть, и чучело беснуется и ропщет, не может сойти с места, мечтает и чахнет, пока не приходит тот теперь, и снеговик не тает, и имеется некий эпилог, и в нем разгадка этой нелепой влюбленности. Знаете, что осталось от снеговика после того, как он рухнул? Что-то вроде железной согнутой палки. Видимо, на этом стержне его, так сказать, и воздвигли мальчишки в начале зимы. «Но теперь я понимаю его тоску», — сказал цепной пес. «У него внутри была кочерга. Вот что в нем шевелилось. Теперь все прошло. Ура!» Это, пожалуй, все. Я желаю, чтобы кочерга внутри вас прошла еще до вот той самой великой оттепели со всадником, о котором Оля Лукоя. А ничего больше не успеваю сказать. Успеваю лишь сказать, что следующая программа будет посвящена проблеме максимализма. Что такое максимализм в человеческом мировоззрении, с чем его едят и во что он ныне превращается. Спасибо всем большущее, правда. Спокойной ночи. В этой комнате проснемся мы с тобой. В этой комнате от солнца молодой. Палачицы в этой комнате скрипят, окна низкие выходят прямо в сад. А в буфете есть вчерашнее вино. Под часами замолчавшими давно. Трава не пахнула и росой. Побеги скорее по саду босой. В эту яблоню все сердце окунуло.